Глава 29. «Что внутри?» — полюбопытствовал Егор. «Наш сотрудник Евгений, которого вы прислали проверить редикюль, сообщил, что в нем нет подвоха», — ответила я. Специально не уезжала из паркинга, который расположен в здании 2 в 1. Разум подсказывал, что вряд ли сумка взорвется в моих руках. Будет много шума, сбегутся люди, возможно, пострадают соседние автомобили, а я могу остаться в живых. Овчинка выделки не стоит. Да и не раскрыл мне Илья Иосифович никаких секретов. Просто очень осторожно дал понять, что Макс фон Берггразен нанял двойника, чтобы тот изображал Хрусталёву, пока красавица проводит время с ним. А потом, когда я спустилась на парковку, джип забарахлил. И почти сразу прибежал паренек, якобы с моим редикюлем, сказал, что я забыла его в кабинете. Он вмиг прикрепил клемму на аккумулятор, завинтил гайку. Что интересно, парень сам догадался, что джип неисправен. Остается только восхищаться умением Ильи Иосифовича в один миг организовать спектакль. Сумка моя не уникальна. Подобные повсюду продаются. Но я ее с собой навстречу не брала, оставила на заднем сиденье. Оцени действия сотрудников. «Похвальная работа», — отметил Егор. «Или погнал кого-то в магазин, или отобрал торбу у своей сотрудницы, или у него, как у нас, есть этаж костюмера, где всего полно, да не в одном экземпляре». «Точно!» — воскликнула я. «И как не подумала про владение Люды? У Ильи Иосифовича определенно нечто подобное создано. В редикюле записка. Больше ничего там нет». Димон взял сумку и через короткое время рассердился. «Как она открывается?» Я отобрала у него редикюль. «Надо просто нажать и повернуть». «Просто это когда молния или запор, как у дипломата», — пробурчал Коробков. «Если же непонятно, что куда дергать, то это непросто». «Запор, как у дипломата», — рассмеялась я. «Ты когда в последний раз видел кого-либо с дипломатом?» «Вчера», — ответил приятель. «Лёша Говоров его носит». «И у меня он есть», — кивнул Егор. «С ним удобно на место происшествия выезжать». «Читаю», — объявил Димон. «Эвелина Романова. Сказать, что номер дал Илья Иосифович. Желаю удачи, восхищенные вами и...» «Тань, ты обзавелась обожателем». «Просто бизнесмен хорошо воспитан», — улыбнулась я и взяла свой телефон. «Сейчас позвоню женщине». «Добрый день», — ответил приятный голос. «Беспокоит Татьяна», — начала я. «Ваш номер дал Илья Иосифович». «Можете приехать сегодня», — я посмотрела на часы. «Уже вечер? Если вам удобно, то для меня время не имеет значения», — опять сообщила все то же почему-то знакомая сопрано. «Пришлите адрес», — попросила я. «Уже у вас в WhatsApp. Где вы сейчас находитесь? Если в офисе, то вам ехать до меня полчаса». «Уже сажусь за руль», — в тон ей ответила я и встала. «Димон, ужинать вам придется без меня. И погулять с собаками». Коробков выпучил глаза, вскочил и гаркнул. «Yes, босс!» Женщина не обманула. Через 35 минут я въехала в поселок, который находится на Волоколамском шоссе. Съехав с магистрали, я оказалась в лесу, потом добралась до Москвы-реки и увидела ворота. В тени деревьев прятались небольшие однотипные двухэтажные коттеджи. Кто бы мог подумать, что в столице есть подобные райские уголки. Нужный мне дом стоял поодаль, в глубине вечно зеленого массива. Я поднялась на крыльцо, протянула руку к звонку, но нажать на него не успела, дверь распахнулась. На пороге стояла Инесса Хрусталёва. Только без полного боевого раскраса, волосы стянуты в хвост. Пару секунд мы смотрели друг на друга, потом девушка посторонилась. «Входите. Чай, кофе?» «Давайте просто поговорим», — предложила я. «Напитки не отравлены», — усмехнулась хозяйка. «У меня при себе всегда антидот», — в тон ей ответила я. «Неизвестно ведь, куда судьба занесет. Мы вроде знакомы». «Да», — кивнула Романова. «Но тогда я была в образе Инессы. Скорее всего, произвела на вас отталкивающее впечатление». Мы медленно прошли в столовую, и Эвелина опять предложила. «Давайте сварю кофе». «Лучше чай», — сдалась я. «Уже вечер, а он бодрит сильнее кофе», — предупредила Романова. «Засыпаю всегда сразу, без проблем. после чашечки цейлонского», — рассмеялась я. Минут пять ушло на пустую болтовню, потом Эвелина водрузила на стол чайник и села. «Пусть заварится». «Давно вы копия Хрусталёвой?» — перешла я к деловой беседе. «Второй год». «Как вообще попадают к Илье Иосифовичу?» «Про других вообще ничего не знаю. С коллегами, если можно так их назвать, не общаюсь. У меня диплом ГИТИСа, но я нигде не пригодилась. Обошла все московские и областные коллективы. Вроде нравилось, но всегда слышала «позвоним вам». Это означает, что вас вежливо послали на три буквы. Потом повезло. Мое фото взяли в базу Мосфильма. Порой стали звать массовку. Несколько раз даже выделяли в общей толчее. Я изображала женщину, которая бежит в толпе с криком. Заплатили копейки, но теперь я могла смело представляться актрисой. Еще у меня была роль со словами. В сказке для детей играла Бабу-Ягу, открывала дверь в избушку и произносила: «А вот и ужин мой пришел». Есть чем гордиться. Смешно, конечно. Стоило 5 лет учиться, чтобы носиться с воплями в стаде таких же неудачниц или говорить пару слов в образе ведьмы с тяжелым гримом и в горбатом костюме. Меня никто не узнавал, фамилию в титрах, естественно, не указывали. И вдруг позвонил мужчина, представился режиссером, предложил приехать на пробу. Я отправилась по адресу, получила, ну, очень необычное предложение — стать двойником богатой девушки. Не имею права никому об этом рассказывать, никогда бы вы об этом не узнали, но Илья Иосифович велел информацию вам доложить. Он чудесный дядечка. Платит хорошо. Я взяла дом в ипотеку, уже почти всю сумму выплатила. Инесса мною тоже довольна. Мы оказались внешне прямо одинаковые. Нужна лишь небольшая корректировка гримом. Именно сходство и привлекло ко мне внимание Ильи. Его сотрудники нашли мой снимок в базе Мосфильма. «Неужели ее родители не понимают, что видят кого-то другого, а не дочь?» — изумилась я. Мать Инессы давно умерла. Отец женился во второй раз. Мачеха вежливая, но общаться с падчерицей готова лишь на Новый год. Отец взял девушку в свой институт. Дочь может к нему в любой момент прийти. Папа ее полностью содержит. Но все отношения с ним выглядят так. «Папа, привет, мне нужны деньги». «Сколько?» «100 000. Брошу на телефон». Девушка живет отдельно, у нее дом в Подмосковье. Бедная, богатая девочка. Мне ее жаль. Раньше капризничала она и хамила, чтобы выпросить у людей для себя немного любви. Но за то время, что изображая Хрусталёву, она здорово изменилась. «Вам же, наверное, не о моей работе информация нужна?» «Верно», — подтвердила я. «Вы были знакомы с женщиной, которая на ваших глазах погибла на шоссе? Она представлялась Светланой Федоровой. «Простите, не знаю ее. Ее сбили в один миг, я даже не поняла, что случилось. Вжик, и все. Машина-убийца в секунду умчалась. Может, несчастная моя коллега? Но одно из условий работы у Ильи Иосифовича — никогда не общаться с другими копиями. Если выяснят, что ты не послушалась, то подготовят другого дублера, а тебя выгонят. А я очень не хочу лишиться работы, которая позволяет мне быстро выплачивать ипотеку. Смирилась с тем, что известной актрисой мне не стать, но ведь даже у них случаются годы без ролей. И масса женщин вроде меня работают в маленьких городах, в провинциальных театрах. Даже там они не звезды, живут на крохотные деньги, потом становятся нищими пенсионерками. Слава и хорошие доходы достаются единицам. Актер — самая зависимая профессия. Ты весь во власти режиссера. А Илья Иосифович предлагает вариант работы, где ты в главной роли. Сейчас я изображаю Инессу. Сколько это продлится, никто не знает. Когда у Хрусталёвой отпадет надобность в двойнике, меня временно переведут в педагоги. Стану обучать других, объяснять, как быть копией. Но у меня удачный типаж. Славянская внешность, глаза голубые, кожа светлая, рост средний. Вполне вероятно, что смогу еще несколько раз поработать двойником. Но для этого должен появиться заказчик, похожий на вас. Инесса улыбнулась, встала, молча прошла в зону кухни и оттуда крикнула: «Посидите 5 минут, кое-что хочу вам показать». Я послушно осталась на стуле и вскоре увидела другую девушку. Сейчас передо мной оказалась коротко стриженная брюнетка с острым подбородком и широким курносым носом. «Ну как?» — рассмеялась она. «Каким образом вы ухитрились так измениться за очень короткое время?» — спросила я, зная ответ. «Парик. Особые тонкие невидимые пластыри, которые поднимают овал лица, и вкладки для носа», — перечислила Эвелина. «Это очень примитивно. Просто использовала, что под рукой лежит. Но даже такая ерунда дает эффект, если уметь ею пользоваться». «Да, копия должна иметь некое сходство с оригиналом. Дальше — дело врачей. Сейчас почти безграничные возможности. Уколы, филлеры. Вас сделают прямо близнецом. Но еще следует научиться двигаться, как человек, которого повторяешь, овладеть его лексикой и манерой поведения. А я хорошо обучаема, имею актерское образование. С возрастом могу начать изображать тех, кто постарше, если захочу. Если нет, то у Ильи Иосифовича для тех, кто, так сказать, сошел со сцены, много достойной работы. Обучение неопытных копий — лишь одна из возможностей». «Понимаю вас», — кивнула я. «А что насчет Флоры? Вы с ней знакомы?» «Липова, Липова», — забормотала моя собеседница. «Нет, не могу припомнить». Я улыбнулась. «Третий вопрос. Откуда вы знаете фамилию женщины? Я ее не упоминала, назвала только имя». Романова опустила голову. «Ну, вообще-то, ну, не знаю, как объяснить». «Скажите честно», — потребовала я. «В противном случае у вас могут возникнуть неприятности». «Ну, зашептала Эвелина. «Ладно, расскажу. Мы с Флоркой, вообще говоря, ну, в шоке. Я немного слукавила. На самом деле, мы с ней давно работаем, с Ильей Иосифовичем. Раньше нас в основном занимали на разовых мероприятиях. Мы тогда изображали всяких звезд, которые якобы их посетили, пели под фонограмму. Потом мне повезло. Я стала Инессой, а Флора по-прежнему по мелочи. Наверное, непонятно объясняю». «Говорите, как говорится», — приободрила я женщину. «Если что не пойму, попрошу объяснить». «Хорошо», — согласилась Эвелина. «Сейчас все честно расскажу. Девка нас жуть как напугала. Вот хоть в тюрьму меня посадите, а ее имя вам даже за свое освобождение не назову. Слушайте».